Петер Майер. Чистота, любовь, брак. Часть третья. Уничтожение нерожденных. Числа говорят о потрясающей статистике, которая показывает нам массовую гибель людей в Вердене или Волгограде, Сталинграде. По этому поводу Иосиф Сталин как-то выразился: «Один смертельный случай – это событие траура и пафоса, а миллион мертвых – это факт статистики». Цивилизованный человек находит это ужасным. Его призыв – никогда больше не воевать. Нет войне, пока речь идет об уже рожденных людях. Совершенно иным становится отношение обычно гуманных современных людей, когда речь идет об уничтожении совершенно беззащитной группы творений, а именно нерожденных. Против них, невинных, обращается холодное убийственное злодеяние цивилизованного мира. Ни в окопах, ни в бомбоубежищах свирепствует эта война. Она поглощает сотни тысяч своих жертв в стерильной атмосфере сверкающих операционных залов, в солидных, роскошных, дорогих клиниках для элегантных и богатых. Вопрос ценности жизни несколько лет назад определен Верховным судом Соединенных Штатов. Большинство членов Верховного суда, самой мощной и влиятельной страны западного мира, подчеркнуло, что государство не имеет важного и законом обоснованного интереса в том, чтобы кого-нибудь или что-нибудь защитить, кому не присуще свойство осмысленной жизни. Ценность жизни в соответствии с этим судебным решением следует законодательно защищать тогда, когда такая жизнь осмысленна и знаменательна. Этим всеобщая точка зрения на жизнь очерчена, точка зрения, которая, как ядовитый туман, ложится сегодня на все народы, оправдывает и делает безобидным массовое убийство века. Западный мир полностью отступает от до сих пор более или менее по-христиански исполненной правовой морали своего законодательства. Ужасные последствия этого злодейства мы уже испытываем. Библейские нормы в отношении ценности и сохранения человеческой жизни не являются вопросом большей или меньшей осмысленности, оцененной человеческим желанием или человеческим произволом. Библейская норма есть невинность. С первых страниц Библии убийство невинных людей запрещено и поставлено под Божий приговор и суд. Многие люди, создающие общественное мнение в западном мире, проявляют себя крайне деликатными и хитроумными, когда, например, решается вопрос о смертном приговоре за преднамеренное убийство. Но, напротив, без сомнений и размышлений формулируются произвольные и двусмысленные понятия об осмысленной жизни как стандарт для законно разрешенного уничтожения нерожденных людей. Что говорит Слово Божие о ценности нерожденной жизни? В этой связи речь идет иногда о будущей жизни. Это ложь. С момента зачатия речь идет уже о возникшей жизни в утробе матери, о невинной человеческой жизни, которая перед Господом является полноценной и абсолютно защищается им. Вот что говорит по этому поводу Библия. Начнем словом Творца из Бытия. Глава 9, стих 5. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Исход. Глава 20, стих 13. «Не убивай». Псалом 50, стих 7. «Во грехе родила меня мать моя», — так свидетельствует Давид. Давид говорит о себе как о личности, имевшей жизнь еще в утробе матери, как о личности, имевшей уже греховную натуру. Псалом 138, стихи с 13 по 16. Давид молится Богу: «Ты соткал меня во чреве матери моей». Обратим внимание на слово «меня», которое указывает на живую личность. Стих 16. «Зародыш мой, видели очи твои». Дословный смысл в оригинале гласит: «Твои очи видели меня, когда я еще не был создан или образован». Исаия, глава 49, стих 5. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтоб обратить к нему Иакова». Стих 1. «Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое». И снова признак личности: «мое имя назвал», и применяется в период времени пребывания в утробе матери. Иеремия, глава 1, стихи 4-5. «И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я позвал тебя как личность. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя». Живой Бог и живая личность человека в трогательной форме представлены здесь во взаимосвязи, а именно в приготовлении Богом человека в утробе матери. Во всех случаях эмбрион имеет, хотя и зависимую, но тем не менее самостоятельную жизнь. Лука, глава 1, стихи 41-44. Евангелист Лука сообщает о встрече Марии и Елизаветы, когда обе были в ожидании. О Елизавете мы читаем, что взыграл младенец в чреве ее, когда Елизавета услышала приветствие Марии. Нерожденное человеческое существо называется здесь младенцем. Лука, 1 глава, стих 15. Об Иоанне Крестителе было предсказано: «Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Какое высокое внимание оказывает живой Бог самостоятельной, дородовой личности, что даже нерожденный младенец мог быть исполненным Святым Духом. Атом, 1 глава, 15 стих. И, наконец, апостол Павел свидетельствует, что «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благословил». Из выше приведенных стихов однозначно вытекает, что плод чрева является чем-то большим, чем часть матери, больше, чем биологическая ткань. С момента зачатия мы обязаны оберегать эту жизнь, и защищать ее права, потому что она сама не может защищаться. Правопорядок западных стран до сего времени ясно стоял на этой основе. Зарождающаяся жизнь рассматривалась в нашем обществе достойной защиты. Уже до рождения ребенок всеобъемлюще правомочен. Эггер в своих комментариях к Гражданскому кодексу Швейцарии. Закон заботился даже о финансовых интересах нерожденного ребенка. Все это, однако, пошатнулось. Раздаются возражения, что поддержка параграфов закона ничего не даст. То, что эти параграфы запрещают, тем не менее уже сотни тысяч раз делается. К сожалению, это так. В то время как законы только колеблются, соответствующие народы уже падают. Или же еще действующие законы топчут ногами. Что государство не запрещает, народ считает в общем разрешенным. К моральному поведению невозможно принуждать через закон, но даже сами законодатели в государстве познали, что и в вопросах морали необходим определенный уровень, чтобы с одной стороны защитить права других, и далее, чтобы защищать здоровье народа. Неудивительно, если эти законы часто, если и несознательно, отражают мораль Библии. Если мы по отношению к абортам займем определенную точку зрения, то только в этом смысле. Есть основные законы Библии, и если человек будет ими пренебрегать, то за это придется платить. При совершении абортов речь идет о таком основном законе Библии. Мас Кутчан. Точка зрения христианина. В настоящее время идет дискуссия вокруг вопроса, какую форму должен иметь новый закон, посредством которого должны быть упразднены действовавшие до сих пор правовые нормы в Германии. В швейцарском уголовном кодексе подчеркивается, что аборт наказывается тюремным заключением, и только в определенных ситуациях, обоснованные медицинские показания, законодатель допускает исключения. Для измерения действующих правовых норм на обсуждение представлены следующие принципы. Первое. Полная свобода в прерывании беременности. Второе. Полная свобода в прерывании беременности в пределах первых трех месяцев. Третье. решение вопроса на основании уважительных причин. Это значит, что должны быть определенные показания для прерывания беременности. А. Медицинские основания при опасности для здоровья или жизни матери. Б. Генетические основания при опасности рождения младенца с уродствами. В. Этические основания, беременность вследствие изнасилования. Г. Социальные основания при хозяйственной и социальной нужде семьи. В виде короткого резюме по основным направлениям поведения христиан следует подчеркнуть следующее. Ко второму пункту. Немецкий иллюстрированный журнал «Шпигель» предложил, чтобы считать начало жизни так, как это делают при смерти. В первые 3 месяца у эмбриона не наблюдается биотоков мозга. Это положение основано на сущем произволе и для решения вопроса о прерывании беременности непригодно. Снимок на обложке небольшого сочинения Вернера Стоя показывает хирургически извлеченного 6-недельного зародыша, половина вышеуказанного срока. В момент съемки, как подписано, это крошечное существо еще жило. Уясним себе. Речь идет о человеке, который живет. Он имеет свою собственную кровь и в своем роде неповторимо создан. На 21-й день гестации начинает биться его сердце и функционировать система кровообращения. Если мы рассмотрим 9-недельного эмбриона, который имеет рост порядка 4 сантиметров, то у него можно уже различить пальцы рук и ног. Уже заложены молочные зубы. Так хорошо видны глаза и уши. Сердце бьется с постоянной частотой 140 ударов в минуту. Различима также девочка или мальчик. Согласно второго пункта, разрешается такое дитя абортировать. Генетическому основанию. Пункт 3б. Совместимо ли это с человеческим достоинством устранить дитя, потому что оно уже уродливо или есть опасность, что оно может таким стать? Нечеловечнее ли было бы перебороть себя и сказать «да» испытанию, которое оно с собой принесет? Должно ли такое дитя казаться недостойным? Нет ли возможности помочь ему приобрести драгоценную жизнь? К социальному основанию, пункт 3г. Нечеловечно отнять у младенца жизнь, чтобы другим троим легче жилось. Человечнее было бы сохранить 4-му младенцу жизни и всем 4-м жить в более трудных условиях. Станет ли жизнь действительно труднее, еще вопрос, но ясно то, что и на других путях не удавалось найти облегчение. К этическому основанию, пункт 3В. Возможность забеременеть вследствие изнасилования в мирное время очень мало. Как бы печально это положение ни было, но тем не менее следует помнить, что этого человека образовал Бог, ибо невообразимо, чтобы дитя, которое не повинно в обстоятельствах своего зачатия, и человеческое достоинство которого от этого не пострадает, в отличие от миллиардов других людей, якобы не Богом образовано. Будет ли ужасное действие изнасилования действительно устранено действием аборта? Стоят ли законные права достоинства личности, в данном случае изнасилованной женщины, выше законных прав жизни человека, зачатого в результате изнасилования? К медицинским основаниям, пункт 3а. Действительно ли человечно, если мать убьет свое дитя, чтобы свою собственную жизнь поставить вне опасности? Ведь человечнее было бы, если бы она рисковала собственной жизнью во имя спасения жизни своего ребенка. Многие матери, которые это сделали, не потеряли при этом своей жизни. В отношении опасности для здоровья матери достоверно известно, что прерывание беременности чаще имеет осложнение, чем вынашивание будущего ребенка. Последствия полной свободы в прерывании беременности в других странах видимы сегодня. Отсюда вытекает огромный прирост легальных абортов и повышение числа заболеваний с травматическими повреждениями, воспалениями, бесплодием и приростом произвольных выкидышей в то время, когда эти женщины желают иметь детей. Непонятно, почему большая часть женщин не может понять, что последствия прерывания беременности прежде всего ложатся бременем на их физическое и психологическое здоровье. «Дженне» — так называлось заглавие, которое избрал французский писатель Генри Дувернаис для своей книги, написанной в период между двумя мировыми войнами. «Дженне» было имя, которое одна женщина хотела дать ребенку, которого она ждала. Ее друг «Мгновение», который затем на ней женился, из эгоизма потребовал от нее прервать беременность. Позже эта пара, особенно женщина, хотела иметь ребенка, но она больше не смогла родить. Приближалась старость, одиночество, сожаление о том, что делала бы теперь Дженне, и постоянно рассказывала об этом мужу. Это стало ее трагедией. И когда ее муж лежал на смертном одре, она сказала ему на прощание, без участия, без слова утешения: «Дженне была бы теперь здесь, чтобы тебе закрыть глаза». 40 лет после того аборта она ничего не забыла, не простила. И ни о чем больше не думала, кроме ребенка, которого она могла бы иметь. Разногласия в вопросе о допустимости аборта ставят нас перед фундаментальными задачами 20-го столетия. Речь идет о неприкосновенности свободного человека в человеческом обществе, право на жизнь, базирующееся на глубоком уважении к жизни. Это право на жизнь есть основная предпосылка для права человеческой личности, для прав человека. Это есть право, которое с самого начала принадлежит беззащитным и беспомощным, и прежде всего должно быть гарантировано детям в утробе матери. Право на жизнь есть защита достоинства женщины и сохранение порядка семьи как основной ячейки всех политических обществ. В правовом государстве есть право матери на прерывание беременности, если через это может быть спасена ее жизнь, но в правовом государстве есть и свобода матери добровольно отказаться от этого права, чтобы жертвой собственной жизни спасти жизни ребенка. Но нет права матери на независимое распоряжение будущим ребенком даже до 10 и 12 недельного возраста. Профессор Вернер Кеги, доктор юридических наук, Цюрих. Церковь Иисуса Христа знает, что каждое отступление от Божьих, библейских порядков человеческого общества означает посягательство против права, против здоровья, против жизни. Поэтому Церковь Иисуса Христа подчеркивает и утверждает библейские нормы. Одновременно она предлагает свою помощь и пасторское служение семьям в бедственных ситуациях. Наряду с устным свидетельством, христиане должны оказывать действенную помощь окружающим людям, участвовать в выборах. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 14. Но в греческом тексте этот стих гласит так: «Ибо любовь Христова торопит нас» или «настойчиво зовет нас». Куда настойчиво зовет? Согласно стиху 20, от имени Христа приглашать примириться с Богом. ради этого времени. В одном предварительном пояснении к Третьей Европейской Христианской Конвенции Признания, Франкфурт, февраль 1979 года, профессор Петер Бейергаус пишет о современном самоубийственном разложении сохраняющего Божьего порядка до антихристской тирании. И действительно, не может быть сомнения в том, что мы стоим в центре предсказанного Библией периода перед вторым пришествием Христа. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. С печалью наблюдаем мы упадок во всех областях жизни. Но мы не должны отдаваться чувству беспомощности. Быть может, мы еще не познали важности того, чтобы взывать к Богу в глубоком, разрывающем сердце покаянии. И именно покаяние не только в наших личных грехах, но и за ужасные грехи нашего народа в целом, к которому он в прошлом столько обращался и столько сделал. Что профессор Бейергаус пишет специально для Германии, пригодно и для всего западного мира. Наш народ оставил Бога, источник правомерной власти и его заповеди, особенно четвертую, пятую и шестую. Через определенные реформы пренебрег правом наказания и средствами воспитания и допустил запущение семьи и культуры. Мы все провинились в том, что духу последнего времени, духу беззаконности позволили свободно хозяйничать, не оказывая ему сопротивления, а где нужно и до крови. Церковь Иисуса призвана совершать покаяние за всех живущих на земле детей Божиих и за весь окружающий мир, где мы еще находимся как гости. Далее Церковь Иисуса Христа должна быть светом и солью среди преступного и прелюбодейного мира. И, наконец, знает она также о своем оружии духовной борьбы, чтобы успешно разрушать твердыни и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. раскаивание за вину других. Грехи, которые не мы лично совершили, мы не можем признать как собственную вину. Но в отношении общего состояния и общей вины народа мы стоим в ответе и виновны вместе с ним. Бог возлагает на каждую отдельную личность ответственность за общество и допускает, чтобы каждая отдельная личность страдала от суда над этим обществом. Поэтому Библия и говорит нам о всеобщем признании грехов за других. Как, например, Даниил и Неемия за свой народ. Первосвященник Аарон ежегодно должен был исповедать перед Богом грехи всего народа. Моисей тоже раскаивается за вину всего народа. Даниил признал вину своих отцов и своего народа как собственную вину. От безбожной массы мы не можем ожидать признания вины за других. От аморального большинства мы не можем ожидать духовного пробуждения, то есть признания виновности перед Богом. Только там, где может действовать Дух Божий, возможно признание коллективной вины. Итак, масса верующих, истинная Церковь Иисуса среди всех народов, является местом, где должна быть признана собственная вина по отношению к собственному народу. Только Церковь Иисуса Христа может совершать истинное раскаяние за грехи народа. В ответ на признание народом Божиим грехов всех безбожников, Бог обещает: «Если смирится народ мой и будут молиться и взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих, то услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их», то есть и всех неверующих. В отношении соучастия в общей вине народов дети Божии представляют одно целое и должны отвечать за свои народы, объединившись в признании грехов. Надежная вера. После раскаяния Церковь должна следовать в вере. Где раскаяние было ясным и последовательным, набожной или твердой вере даны богатые обетования. Мы вспоминаем об этом в соответствии с изложениями одного американского учителя Библии. Это Пауль Вильгельмер. Согласно Ефесянам, глава 2, стих 6, вследствие воскресения и возвышения Церковь Иисуса со Христом с точки зрения Бога уже восседает на троне. Применением оружия веры и молитвы Церковь оказывает влияние на действия властей в мировых событиях в это напряженное время мировой истории. Несмотря на ее мучительные слабости, ее потрясающие ошибки и ее непростительное попустительство, Церковь Иисуса Христа – самая мощная сила на путях к истинному порядку и праведности в человеческом обществе. Единственная сила, которая еще эффективно парирует неоспоримое господство сатаны в жизни и поступках людей, является Церковь живого Бога. Вы – соль земли, вы – свет мира. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 13-14. Тот факт, что человеческое общество, несмотря на величайшую ярость сатаны, до сих пор сохранено от абсолютного распада, доказывает, что по меньшей мере часть церкви знает и выполняет волю Господа и успешно осуществляет свое господство со Христом на этой земле. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Через молитву веры именем Иисуса Христа Бог приглашает свое искупленное стадо вступить в полное и активное общение. Бог действует. Молящаяся Церковь проводит на земле в жизнь принятые Богом решения на основании желаний и отношений детей Божиих. Эти полномочия, так же, как и ответственность, возложил прославленный Господь на плечи Своей Церкви. Мы являемся носителями Божьего авторитета и полномочий и имеем задачу осуществлять Его волю на земле. Так что мы — посланники от имени Христова. За посланником стоит авторитет и власть пославшего правительства. Он действует от имени своего правительства. Духовная борьба. Царь Езекия и пророк Исаия, сын Амоса, возопили к небу. Вторая книга Паралипоменона, глава 32, стих 20. После принятия участия в голосовании, после статей, написанных в газету, после заявлений, поданных органам власти, и все, что нам еще дано из практических возможностей, молитва остается первым и важнейшим документом нашей жизни. Молитва веры именем Иисуса Христа воздействует на соотношение сил в невидимом мире. Молитва веры именем Иисуса открывает пути благословения для евангелизации, службы спасения и душепастырской службы среди подтвержденных опасностей и отверженных. Но прежде всего, молитва веры именем Иисуса означает защиту и охрану браков, семей и национальных обществ. Не дадим отдыхать и ржаветь основному оружию, ибо ими мы разрушаем твердыни, ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Второе послание Коринфянам, глава 10, стихи 4-5. Слово Божие призывает нас к решительному духовному наступлению. Нам доверено сильное духовное оружие. Мардохей сказал тогда Эсфире: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Для Эсфири поставленная задача была трудной и опасной, но она пошла в наступление и стала спасительницей своего народа. Церковь Иисуса, как и народ Божий, состоящий сегодня из царственного священства, не должна ей уступать.